Румяное утро, быть может, последнее ясное утро позднего бабьего лета, глядело в окна кабинета императрицы. Екатерина только что окончила свои утренние занятия, отпустила докладчика и, прежде чем по обычаю перейти в уборную, отдыхала. Она откинулась на спинку кресла, полузакрыла глаза, а тонкие пальцы ее руки, на белизне которых выделялись остатки чернил, небрежно играли кистью от шнура, стягивающего ее распашной утренний пеньюар. Великая Екатерина все это последнее время очень хорошо себя чувствовала. После разнообразных, живых и блестящих, как калейдоскоп, впечатлений, после кипучей умственной деятельности, оставаясь одна и предаваясь физическому отдыху, она любила именно так посидеть в своем спокойном кресле, с откинутой на мягкую его спинку головой. В эти минуты на лице ее появлялась счастливая улыбка и так и застывала. Ей казалось, что после долгого томительного ненастья, с целой вереницей непроглядных дождливых дней, с набегающими грозами и бурями, настало, наконец, лучезарное тихое время. Небо безоблачно, солнце ярко, мягкий душистый ветерок отгоняет полдневный зной. Соловьиные песни наполняют короткие светлые ночи, и становятся эти ясные дни, эти светлые ночи все яснее, все блаженнее, ни облачко на небе, ни малейшего признака, по которому можно было бы заключить, что скоро настанет конец долгому ведру. Так зачем же и думать об этом конце? О новых грозах, бурях и невзгодах надо всецело отдаваться благополучию, посылаемому судьбою. И всецело ему отдавалась горячая, живая, могучая душа императрицы. Она отгоняла от себя воспоминания о былых, не очень давно еще поднимавшихся на ее горизонте тучах. Она выстрадала всем существом своим эти тучи и в свое время чутко и мучительно следила за тем, как они появлялись, разрастались, заволакивали все небо. Внутреннее настроение, то одно, то другое, все требовало громадной энергии, громадной затраты сил. Исправление старого, создание нового, борьба ежедневная, ежечасная. Но это были неизбежные облака. Только облака, а за ними скрывались настоящие черные тучи. Мор в Москве, сопровождавшийся бунтом, обезумевший от ужаса черни. Земская беда, таинственная и страшная, как божья кара, такая беда, с какой, казалось, и бороться-то нечем. Помиловал Бог. Прошла беда, но за нею стала надвигаться другая, нежданный бунт Пугачева, казавшийся вначале далекой и незначительной темной точкой, которая вот-вот сейчас расплывется бесследно, но эта точка не расплылась, не исчезла, а с ужасающей быстротою сгущалась, разрасталась и принимала чудовищные размеры. Дрогнула, наконец, и смутилась душа императрицы. Закрался в нее страх, какого она еще не испытывала, даже и в самые трудные минуты своей жизни. Туча, наконец, рассеялась, отдохнуть бы, насладиться спокойствием, а между тем нет отдыха, нет спокойствия. Были потом и другие невзгоды, хоть с виду и не столь страшные, но все же отравлявшие и дни, и ночи. Были заботы и горе в семье царской. Унесена смертью на заре юной жизни супруга-наследника Павла Петровича. И умерла она вместе со своим первенцем, на появление которого в свет императрица возлагала лучшие надежды. И это миновало. У цесаревича новая избранница, юная и не менее прекрасная, чем первая. Этот новый брак сулит прочное счастье. Императрица уже ласкает любимого старшего внука. А теперь у нее есть и второй внук, здоровый, милый ребенок. Будущее России обеспечено одною тяжкую заботой, одною тревожную мыслью меньше. Все дела, как внутренние, так и внешние, мало-помалу приняли широкое и счастливое течение. Благодаря тонкому дипломатическому уму князя Репнина, На Тешенском конгрессе благополучно разрешен вопрос о баварском наследстве, грозивший ввергнуть всю Европу в кровопролитную войну. Значение и влияние России упрочиваются с каждым днем. Русская монархиня выходит победительницей из всех препятствий, и ее имя гремит славою в далеких пределах. У себя она окружена добрыми помощниками. Она овладела великою тайной находить чистые алмазы в почве, сделавшейся для нее родною, и шлифовать эти алмазы на зависть и удивление всему свету. Да, из ее рук выходят истинно русские работники. Она не уступает в искусстве отыскивать их и воспитывать тому, кто денно и нощно стоит перед нею чудным примером, тому богатырю-исполину, чье наследие не по праву кровного родства, а по праву родства духовного держит она своей женской, но по-мужски твердой рукою. И дорожит она этими находимыми ею алмазами русского ума и таланта, хранит их, как зеницу ока, осыпает их без конца щедротами и милостями. Ничего ей для них не жаль, и всякая награда кажется ей недостаточной, недостойной тех услуг, какие они приносят ее новой, горячо любимой ею родине. Эти люди — ее семья, ее присные, ее дорогие и любимые дети — кто любит Россию, того она любит, у кого спорится работа, на того она не нарадуется. Прибывают, все прибывают способные работники. Это все свои, русские люди, не пасынки России, не приемыши ее, не чужеродцы. Простыми с виду, но таинственными путями, по Божьему изволению и по великому разуму русской царицы, разуму просветленному и вдохновленному на благо Родины, стекаются эти русские люди к царскому престолу. Не спрашивает их великая царица, какого они роду племени, влачуги или хоромок богатых готовились они к своему служению. Не спрашивает она, кто из вельмож, царедворцев с ними в родстве либо в приязни, за кого они держатся, кто может замолвить за них доброе слово. Никаких порук ей не надо, ибо знает она точную цену этих порук. Сама она видит человека, видит его насквозь после первой же с ним беседы. Она глядит прямо и смело, отмечает человека и не ошибается. В этом ее сила. В этом ее вечная слава. Перед лучшим из отмеченных ею, блестящий гений, которого она давно поняла и оценила, она не могла не преклониться. Она признала его себе равным, этого славного сына России, и горячо полюбила его как царица и как женщина. Каждый Новый год показывает ей, что этот друг ее, ума и сердца, превыше всех возвеличенный ею Потемкин, оправдывает самые смелые надежды, какие она на него возлагает. Все его недостатки и странности, его своеобычный тяжелый нрав, все это кажется ей пустым и ничтожным в сравнении с великими заслугами. Как царица она им довольна, а как женщина она простит ему все. Потому что прежде всего и во всем она царица. Она знает, что не найти ей другого Потемкина, а потому лелеет и балует его. Положение его крепко, и значение его все возрастает. Нет и не может быть у него соперников. Вот еще недавно благосклонная судьба привела ей двух новых работников, Заводовского и Безбородку. Обоих она признала пригодными для большой работы. Как женщина она отдала предпочтение блестящему Заводовскому, как царица склонялась на сторону неуклюжего хохла Безбородка. Но Заводовский, несмотря на всю свою близость к царице, не мог ни на минуту заслонить собою Потемкина, в чем бы то ни было, а Безбородка, иногда просто неприятной царице, ни разу не заметил производимого им на нее впечатления. Он возвышался благодаря своим талантам и пользе, приносимой им в государственном управлении, и, может быть, более чем кто-либо испытывал на себе всю царскую щедрость и благодарность Екатерины. Теперь же, в это светлое время, в это счастливое затишье, которым она наслаждалась, Она готова была на всех и на все изливать свои милости. Всех отделять счастьем, она сама была счастлива. Годы кипучей и разносторонней деятельности еще не наложили на нее своей тяжелой печати. Хотя молодость давно уже прошла, но старость все еще медлила своим приближением. Красота зрелого возраста и свежесть не покидали еще императрицы. Ей иногда казалось, что время идет не вперед, а назад, что стремится она не к старости, а возвращается к молодости. Так хорошо, так бодро она себя чувствовала. Ее многодумная голова работала без устали и сохраняла всю свою свежесть, благодаря, быть может, непрестанной смене в работе. Екатерина — политик. Екатерина — администратор, Екатерина — ученый, Екатерина — драматический писатель. Каждый день она проходила все эти роли одна за другой с великим совершенством, и каждый день оставалось ей еще время для отдыха, для удовольствий. Довольно громкий, трижды повторенный стук в дверь вывел императрицу из ее приятного забытья. Она хорошо знала этот стук. Да и кто же бы иной мог теперь стучаться? С веселой улыбкой сказала она: «Войди». И эта улыбка не покидала ее лица во все время, как появившийся перед нею Потемкин целовал ее руку и здоровался с нею. — С какой новостью, с каким делом пожаловал князь? — спросила Екатерина. — Дела все покончены вчера, а новых матушка-царица еще не накопилась для доклада, — отвечал Потемкин. Новостей тоже никаких не имею. А ежели таковые есть, то они уж, конечно, давно доложены Марии Савишной и обер-полицмейстерам. Без дела и без новостей, но с неким человеком, коего привел по соизволению ваше величество. — Так это ты со своим фениксом, князь, — сказала императрица, покачав головою. — Хорошо, соизволение. Чуть не силой Бог ведает, кого принимать заставляет. И всегда-то ты был чудодеем. Теперь же твои чудачества уж и не знаю, до чего доходят, а я им потакать изволь. Посуди сам. Приезжает неведомо откуда какой-то фокусник-авантюрист. Выдает себя не то за чудотворца, не то за вечного жида. Дурачит всех, как малых детей. И прежде всего, кого же? Григория Александровича. Что он зачаровал графа Самонова с Елагином, оно понятно. Они от всякой бабы-гадалки с ума сойти могут. Но ты, не ты ли первый смеялся над ними? А теперь сам желаешь стать общим посмешищем? Потемкин усмехнулся, но в то же время его широко открытые тонкие ноздри вздрогнули. «Посмешищем я никогда не был, не буду и не могу быть», — сказал он. «Нет, можешь, и сам к тому клонишь». — перебила его царица. — Мало того, и меня подводишь. Вчера не тем я была занята, и, не подумав, смолчала, не запретила тебе являться с этим твоим фениксом. А теперь прямо скажу, видеть его не желаю, ибо ни к чему даром давать пищу насмешникам, да и совсем мне неинтересно. Потемкин покачал головою. — Неинтересно. И мне тоже было неинтересно. И я тоже готов был смеяться, да и смеялся над легковерием этих людей, готовых носиться со всяким фокусником и обманщиком. Но как думаете, матушка-царица, неужто я так вдруг сразу одурел и позволил себя провести проходимцу? Ежели я привел его, то потому что это и вправду человек необыкновенный, и обладает он такими познаниями и силами, каких у нас вот с вами нет. Екатерина насмешливо взглянула своими ясными голубыми глазами, Потемкин даже покраснел. — Смеяться легко, — воскликнул он, — но всегда ли следует смеяться? Меня не раз изумляло, как вы, матушка-царица, при всей глубине и ясности вашего разума ограничиваете свой кругозор, сами ставите перед собою стену и не желаете знать, есть ли за той стеной что-либо или нет ровно ничего. — Ты напрасно горячишься, князь, — спокойно сказала императрица, — и напрасно обвиняешь меня. Я чужда всяких суеверий и увлечений фантастических. ибо за подобные увлечения всегда потом краснеть приходится. Но я вовсе не отрицаю возможности чудесного. Я склонна верить в существование предзнаменований, например, а также в способность иных людей предсказывать будущее. Мало того, скажу тебе, что и в моей жизни были такие случаи. Неужто? Доселе вы ничего никогда подобного не говорили. Не приходилось. А между тем мне слишком памятно это. Да вот хотя бы и то. Судьба моя столь нежданная и чудесная была не раз заранее указана, начиная с самого дня появления моего на свет. Когда я родилась, был какой-то большой праздник, и первый мой крик был встречен торжественным звоном всех колоколов в Штеттине. Не было ли это счастливым предзнаменованием? Но это что? Я расскажу тебе удивительный случай, как бы вся встрепенувшись, оживляясь и блестя глазами, продолжала Екатерина. Слушай, князь, в 1742 или 1743 году я была с матерью моей в Брауншвейге у вдовствующей герцогини, у которой мать моя была воспитана. И та герцогиня, и мать моя принадлежали обе к дому Голштинскому. Случилось тут быть епископу Корвинскому, и с ним было несколько каноников. Между ними находился один из дома Мэнгденов, сей каноник упражнялся предсказаниями и хиромантии. Мать моя выпросила его о принцессе Мариане Бевернской, с которой я была весьма дружна и которая по своему доброму нраву и красоте была всеми любима, и вопрос моей матери заключался в том, не получит ли эта принцесса по своим достоинствам корону. Но Мэнгден ничего не ответил, а, взглянув на меня, сказал: «На лбу вашей дочери вижу короны, по крайней мере, три». Мать моя приняла то за шутку, но он объявил ей, что все исполнится, и чтобы она никак в том не сомневалась. Затем он отвел ее к окошку, и она после этого уже с прекрайним удивлением сказала, что он ей чудесно говорил о высокой судьбе моей, таких чудес, что она ему о том и говорить запретила. Мне же она уже здесь, в Петербурге, сказала, что Мэнгдена предсказания исполняются, и более этого я от нее узнать не могла. Екатерина замолчала и глядела задумчиво, очевидно отдаваясь далеким воспоминаниям. — Да, это весьма знаменательно, — сказал Потемкин. — И зачем же после этого такое пренебрежение к моему фениксу, государыня? Если каноник Мэнгден сделал родительнице ваши удивительные и исполнившиеся предсказания, то почему приезжий итальянец не может обладать подобным же даром? И он обладает им. Да кроме того, обладает такими знаниями, каких, наверное, не было у Мэнгдена. Коли угодно, не верьте мне и считайте меня за легковерного, одураченного человека, но ведь он здесь, и вы можете сами убедиться, обманщик он или нет. Я уверен, что он не хуже Мэнгдена сделает предсказание. Только дело в том, что мне вовсе не надобны никакие предсказания, — спокойно и серьезно проговорила императрица. — Я нахожу все это излишним. Нахожу, что не следует, очертя голову, пускаться в таинственные лабиринты, ибо в сих лабиринтах весьма легко заблудиться. — Однако именно эти лабиринты и привлекательны, — воскликнул Потемкин. Быть может, в блужданиях по ним и заключается единственный смысл нашей жизни. Екатерина задумалась. Для тех, кто, как ты, недоволен жизнью. Но я жизнью довольна. Моя жизнь полна. Я люблю идти прямо с открытыми глазами по твердой почве. У меня, как тебе, князь, известно, лучше, чем кому-либо, большие обязанности. И для того, чтобы исполнить их добросовестно, я должна владеть всеми своими силами и способностями. У меня остается время на отдых и на забаву, но то, чем ты увлечен, далеко не забава. Однако, послушай, мне все же не хотелось, чтобы тебя поднимали на смех и дурачили, поэтому я, пожалуй, готова на несколько минут принять этого человека и разглядеть, что он такое. Не в уборной, только там, наверное, кто-нибудь дожидается уже, и там ему вовсе не место. Проведи его прямо сюда, коридором, Так что ж, он один или с ним его главная сила? Какая сила? Какая? Черноглазая. Та самая, которая, думается мне, и притягивает светлейшего в лабиринты. Ты мне, конечно, не заикнулся об этой силе, но я, как видишь, тоже имею некий дар. Я тоже отгадчица. Потемкин засмеялся. — Верно отгадали, матушка-царица, — сказал он. — Не солгали вам точно черноглазые, как и подобает итальянке. Только где уж меня взять этой силой? И если бы моего феникса, кроме этой силы, не было, не привел бы я его сюда. Он смеялся, а между тем манящий и соблазнительный образ Лоренци был перед ним. Этот образ вот уже несколько дней не покидал его, и то и дело заставлял горячо биться его скучавшее, холодевшее сердце. Присутствие Лоренци теперь ему было необходимо. Он ни на минуту не задумывался над тем, какая она женщина. Кто она, умна или глупа, добра или зла? Его нисколько не интересовало, что такое она говорила, какие мысли и чувства высказывала, как поступала. Он просто любил глядеть на нее, слушать звук ее голоса. Он любил каждое ее движение, шелест ее платья. Он чувствовал ее присутствие, ее близость, ее тонкую, своеобразную, душистую атмосферу. Эта атмосфера его опьяняла, туманила ему голову. Он уже сказал себе, что Лоренцо ему необходимо, и что она должна принадлежать ему. Возможно ли это, честно ли, благовидно ли, ему даже не приходили в голову подобные вопросы, ибо если бы они пришли, он решил бы, что невозможно, нечестно и недостойно, но эти вопросы не могли прийти ему в голову, он давно отвык от них, давно жил на какой-то исключительной высоте, где существовал только один закон — его воля, его порыв, его желание, немедленно тут же приводимое в исполнение. Знакомый голос отогнал его капризную манящую грезу. — Я жду, князь, нечего мечтать о черноглазой итальянке. Успеешь? Он вышел.